что?» Тихо, но эмоционально воскликнул Драко, замирая на месте. «А что такого?» Приподнял брови Гарри. «Даниэль же сказал, чтобы мы сделали вид, будто бы ведемся на провокации. Чтоб я еще хоть раз дал тебе совет», вздохнул Найтмар. «Идем уже». На третий этаж также поднялись с помощью старого пыльного прохода, скрытого за морским пейзажем. «Жутко», протянула Фелиция, медленно идя по пыльному коридору, в котором никто не был с начала года, включая, похоже, и эльфов. «Атмосферненько», согласился ее брат, сохраняя беззаботный вид и вместе с тем крепко сжимая в кулаке палочку. «Вот оно, эта дверь тут одна, а значит, все причитающиеся нам скелеты прямо за ней. Дались тебе эти кости», покачал головой Малфой, подходя ближе и осторожно толкая дверь. «Заперто. Тебе пора отучиться воспринимать слова буквально, Драко», хмыкнула Фелиция и направила палочку на дверь. «Алахомора». В замке что-то щелкнуло, и дверь приоткрылась. Друзья тенями скользнули вовнутрь. Там было темно, особенно после залитого, пусть и тусклым, светом факелов коридора. Однако какой-то свет там все же был. «Хорошая собачка», — внезапно севшим голосом произнес Драко, когда глаза привыкли. «Хорошая». Три пары оскаленных морд уставились на него так, будто бы сочли данное обращение оскорбительным. «Это Цербер», — произнесла Фелиция, глядя на зверя широко распахнутыми глазами. «Если ему спеть, то он должен задремать и дать нам время уйти». Первокурсники, входя, неосмотрительно закрыли дверь и оперлись на нее. «И кто из нас знает, что спеть?» Близко к панике поинтересовался Гарри. «Может, ты сама что-нибудь споешь?» Времени на раздумья больше не было, оскаленных пасти были все ближе. Запел, как ни странно, Даниэль. «И уносит меня, и уносит меня». Он сделал шаг в сторону, увлекая за собой ребят, дабы иметь возможность вообще открыть треклятую дверь, пророча ужасный конец. Он приоткрыл двери, не сводя взгляда с Цербера, махнул остальным, чтобы уходили. «Четыре коня, эх, четыре коня». Даниэль сам выбрался из комнатушки и захлопнул дверь прямо перед носом твари. «Смерть, голод, война и пиздец». Последнюю строчку он допел больше по инерции. Благо, замок защелкивался самостоятельно. «Доволен?» – безэмоционально спросил Найтмар у Гарри. «Простите меня», – мальчик виновато опустил голову. «Я понятия не имел, что в школе может быть нечто подобное. Да и зачем тут эта тварь? Сторожить камень и кусать нашего декана?» – нервно фыркнула Фелиция. «Все, пошли отсюда. С чего ты взяла, что Цербер сторожит камень?» – удивился Драко. «Что он вообще что-то сторожит? У него был люк под лапами», — ответила девочка и направилась прочь из коридора. «Хочешь, вернись и посмотри». «Обойдусь», — буркнул Малфой и последовал за подругой. Вскоре все четверо покинули запретный коридор, однако уйти с третьего этажа не успели. Со стороны, в которой находилось оба возможных спуска, послышались шаркающие шаги школьного смотрителя. «Бежим!» — усталый как-то обреченно скомандовал Даниэль, увлекая друзей в проход, ведущий вверх. Они мчались во весь дух, и, даже когда спустя на сколько минут им перестало чудиться за спиной поступь Филча, они все равно продолжали бежать, пока не свернули в один из заброшенных классов. «Только не говори, что и тут тоже Цербер», — попросила едва успевшая отдышаться Фелиция, заметив, что Гарри смотрит куда-то вглубь помещения. «Нет, не Цербер», — успокоил ее брюнет, — «лишь старое зеркало. Примечание к части. Тик-тишалин, четыре коня». Сначала хотела добавить что-то серьезное и атмосферное, но потом поняла, что лучше этого нет ничего. Просто потому, что в моменты аврала на ум нечто подобное и приходит. А еще автор понял, что так и не обыграл момент, когда Уизли залетает в класс и не узнает МакГонагалл в виде кошки. Жаль, люблю эту сцену. Ну да ладно, по скриптум. Как вам сцена в начале главы М? Глава 47. Зеркало — это не страшно, — облегченно выдохнула девочка и уселась на ближайший стул. Интересно, а зачем вообще что-то прятать в школе? Ты что? Даниэль сделал большие глаза и, смахнув пыль с еще одного стула, подтащил тот поближе и тоже сел. Хогвартс же самое безопасное место в мире. Ну да, Драко плюнул на все и уселся сразу на парту. Все слышали, тролли и Цербер абсолютно безопасны. Дети рассмеялись, выплескивая напряжение. «А что ты тогда пел?» — с интересом спросил Гарри, когда все успокоились. Мотив такой веселый был, и текст идеально подходил под ситуацию, не сомневайся, — хмыкнул Найтмар. «Но я, пожалуй, переводить не буду». Он бросил взгляд на сестру, и та фыркнула. «Откуда вы вообще эти песни знаете?» Драко откинулся назад и лег на парту. «Да и язык вообще, Просидишь 11 лет в изоляции, и не такое выучишь. Неожиданно печально вздохнула Фелиция и встала, принявшись медленно бродить по комнате. Конечно, ее слова были больше уходом от ответа, чем правдой. Да, с течением времени они оба, что она сама, что Даниэль, все меньше вспоминали о том, что не всегда принадлежали этому миру, но все же нечто практически не переставало еле заметно зудеть на краю сознания. Так, если Цербера можно усыпить песней, медленно начал Поттер, то, Драко заинтересованно приподнял голову. То, что нам мешает мимо него пройти, закончил мысль брюнет. Малфой уронил голову назад на парту. Тебе жизнь совсем не в радость, смотрю, Даниэль усмехнулся. Про пса ты знаешь, хорошо, а дальше, ты уверен, что под люком сразу камешек, что там не сидит еще какая-нибудь пакость? Поттер вздохнул, вот умеешь же ты обламывать. А Фелиция тем временем подошла к зеркалу, с торца, так, что не видела пока своего отражения и провела кончиками пальцев по ажурной серебряной раме. Зачем кому-то понадобилось ставить его здесь? Спросила она вслух. Это Хогвартс, пожал плечами ее брат с таким видом, будто бы это все объясняло. Все равно надо осмотреть, раз уж сюда занесло, усмехнулся Поттер, вскакивая со стула. Тебе все еще мало приключений, удивленно отозвался напрочь вымотанный Драко, с трудом заставляя себя сесть. Поттер, твой нездоровый энтузиазм меня пугает, прищурился Даниэль. Ты уверен, что тебе ничего не подлили, а? Брюнет задумался. Да нет, отмахнулся он в итоге и продолжил путь к заветному зеркалу. Что за, что такое? Остальные мальчишки выхватили палочки и рванули к замершему однокурснику, стеклянным взглядом таращившемуся в зеркальную гладь. Я вижу мою семью, удивленно произнес Поттер. Но, как, странно, Драко подошел к зеркалу и встал рядом с Гарри. Ничего не вижу, кроме наших весьма пыльных тушек. Оно пропало, когда ты подошел, пояснил Поттер. Надпись, внезапно заявила Фелиция. Наверху, билиберда какая-то, поморщился Малфой. Это же зеркало, снисходительно пояснил Даниэль. Читай наоборот. Я показываю не лицо, но твое самое горячее желание. Вот и ответ. Что, Поттер, исполнилась твоя мечта? Это не моя мечта, покачал головой Гарри. Я мало что знаю о своей семье, и мне хотелось бы больше, но что подчаяннее всего желать этого? Подделка, Фелиция получала ногтем по раме. Может и нет, Драко обошел зеркало и внимательно осмотрел его обратную сторону. Нашел, раздался сухой щелчок, и мальчик извлек на тусклый лунный свет, льющийся из окон, небольшой кубик с какими-то знаками. И что это? Не понял Поттер, а близнецы поддержали его вопрос молчаливым согласием, хотя и сделали умные лица. Это старая шутка, мне отец рассказывал. Малфой покатал предмет на ладони, настраивается на определенного человека и заставляет зеркало показывать какую-то заранее выбранную сцену, ну или пририсовывает отражение усы, хвост, рога и тому подобное. Забавная вещица. Даниэль взял у друга артефакты, нагло его прикарманил. Ну что, Поттер, идешь выяснять свое настоящее заветное желание? Брюнет задумчиво кивнула и, сделав несколько плавных шагов, встал напротив зеркала и налишь. Его взгляд остекленел. Спрашивать, что он видит, никто не стал. Лишь Даниэль извлек из кармана часы, подаренные сестрой на Йоль, и засек 2 минуты. Хватит, Найтмар мягко и решительно отстранил однокурсника от артефакта. Но, начал было тот, ТСС, Даниэль банально закрыл ему рот ладонью. Мы не знаем толком, что это и как может повлиять. Не стоит рисковать понапрасну. Поттер вздохнул и покорно отошел ближе к выходу. А к зеркалу подошел Драко. Пожалуй, тоже рискну, усмехнулся он, хотя в голосе и слышался некий мандраж. Даниэль покорно отошел и засек время, а Малфой уставился в зеркало и расплылся в улыбке. Иногда он качал головой, что-то бормотал. Достаточно. Начавшего было упираться друга Найтмар выдернул немного жестче, чем намеревался. Впрочем, тот не обиделся, все еще завороженно глядя в пространство перед собой. Фиса. Даниэль оглянулся на сестру. Однако та покачала головой. «Я предпочитаю просто мечтать, а не найти ту самую и забыть все остальные», — пояснила она. Мальчик серьезно кивнул, принимая объяснение. «Держи», — он протянул ей свои часы, отстегнув цепочку. «Ровно 2 минуты». Фелиция кивнула и открыла крышку корпуса, а Найтмар, вдохнув, как перед прыжком в воду, вышел на пространство перед зеркалом и медленно поднял взгляд на отражение, и увидел себя, более старшего, практически взрослого. Он сидел, развалившись на троне и с усмешкой глядя на теперешнего Даниэля. Вот только нехорошей была эта усмешка, слишком высокомерная, слишком холодная, слишком жестокая. Внезапно мальчику почудился шорох ткани, и в отражении появилась Фелиция, тоже более взрослая, в длинном платье. Она замерла рядом с троном и выглядела какой-то грустной. Откуда-то пришло осознание, что она все еще с ним, даже спустя столько времени, наперекор всему миру. Даниэль, теперешний первокурсник, уже хотел было отвернуться, но краем глаза уловил что-то внизу. Переведя взгляд туда, мальчик вздрогнул. У подножья трона были трупы, много трупов. Его соперники, его враги, те, кто не признал его, те, кто посмел обидеть его сестру. Неужели это и есть его тайное желание? Мальчик повторил усмешку своего отражения и протянул руку к зеркалу, ладонью вперед. Когда он слегка повернул кисть, по стеклу побежали трещины. Даниэль, Фелиция, настоящая Фелиция, обеспокоенно посмотрела на брата. Хватит, уже время. Мальчик не ответил, а его двойник, видимый только ему самому, с интересом склонил голову. Ну и что теперь? Даниэль сжал кулак, и зеркало осыпалось на пол сотнями сверкающих осколков. Назад в гостиную добирались как в тумане, то и дело спотыкаясь и налетая на стены. «Больше я с тобой по ночам гулять не иду», как-то никак произнесла Фелиция, обращаясь к Поттеру, а после, обняв брата, направилась в свою комнату. «Что ты там такого увидел?» — тихо спросил Драко, когда они с Даниэлем остались одни в гостиной, так как Гарри тоже ушел. «Тебе не стоит этого знать», — сжал челюсть Найтмар. «Может, потом и расскажу, но пока я не готов». «Я понимаю», — Малфой серьезно кивнул и тоже направился в спальню. «Идем, и так спать всего ничего осталось». А на утро староста сообщила, что близнецов сразу после завтрака ждет к себе директор. Примечание к части. «Пожалуйста, оставляйте отзывы, а то автор обидится и не отдаст вам завтра ваш сюрприз. И Проду тоже не отдаст. Постскриптум. То, что каждый из мальчишек увидел в зеркале, уже придумано и будет показано по сюжету позже. Когда-нибудь, наверное. А пока можете попытаться угадать». Глава 48. К завтраку квартет приключенцев вышел совсем никаким. «У вас такой вид, будто бы вас всю ночь жевал кто позубастее», — но все же подавился и выплюнул, — задумчиво протянула Дафна. «Угу», — хмуро поддакнул Драко. «Прямо под ноги стаду гиппогрифов». Однокурсники посмотрели на них с сочувствием. «Жаль, что тут нет кофе», — вздохнул Поттер, печально глядя в кружку с тыквенным соком. «Я согласен даже на чай. Боюсь, я чувствую себя слишком погано, чтобы сгенерировать какую-либо идею по этому поводу», — сонно произнес Даниэль, отчаянно стараясь не зевать и держать глаза открытыми. «Мистер Найтмар», — к их столу подошел профессор Снейп. «С вами все в порядке?» Даниэль, сидящий с идеальной осанкой и держащий при этом приборы в руках, заторможенно оторвал взгляд от пространства перед собой и перевел его на декана. «А?» – спросил он. «Дышать не забывайте», – вздохнув, посоветовал мужчина. «И досыпайте, глядя в тарелку, пожалуйста. Судя по лицам некоторых ваших однокурсников, им и так мешают спать кошмары». «Отлично», — не впопад отозвался мальчик и, переведя взгляд на свой нетронутый омлет, снова застыл. Зельевар покачал головой и удалился. «Я что-то не понял», — нарушил царившую над их участком стола тишину голос Теодора. «Он что, только что пошутил? А дядя-то, оказывается, тролль», — усмехнулся Гарри и прикрыл глаза, откровенно ложась на стол. Остальные недоуменно уставились на брюнета. «А пояснить?» — намекнула Панси. Поттер промычал что-то невнятное. После завтрака сонных близнецов отловила Джемма. «Даже спрашивать не буду, чем вы всю ночь занимались», — заявила она. «И на том спасибо», — хмыкнул Даниэль. «Ты что-то хотела?» «Ага», — так и внула. «Вам к директору, помните?» Дети застонали. «Нате», — уже вздохнула девушка, протягивая им по флакону какого-то зелья. «И помните мою доброту». «Это что?» — Фелиция с подозрением осмотрела жидкость. «Бодрящее», — ответила Фарли. «Пейте, не стоит являться к профессору Дамблдору в таком виде». Близнецы согласно кивнули и, переглянувшись, синхронно выпили. «Гадость, знаю», — согласилась Фарли. «Идем, я вас провожу». «Погоди», — остановил ее мальчик и оглянулся в сторону большого зала. «Ага». Даниэль направился туда, стараясь нагнать фигуру в черной мантии. «Профессор Снейп», — позвал он. «Да». Мужчина сначала остановился, а после и вовсе подошел к мальчику. «Что случилось?» «Нас вызвал директор», — пояснил Найтмар. Зельевар прищурился. «Мне ничего об этом не известно. Мисс Фарли передала нам это», — пожал плечами Даниэль. «Сэр, вы могли бы пойти с нами, а по какому поводу вас вызывают?» Профессор слегка прищурился. «Неизвестно», — мальчик кинул взгляд на сестру, издали смотрящую на них. «Но мы вроде бы ничего такого не делали». «Вы правы, мистер Найтмар», — согласно кивнул мужчина. «Я пойду с вами». И он, поманив за собой обоих близнецов и отослав прочь старосту, ужасом подземелий понесся по коридорам. Дети не отставали. Зелье потихоньку начинало действовать, возвращая им бодрость и ясность мыслей. Легкий побочный эффект в виде покалывания в ладонях вполне можно было терпеть. Вскоре профессор вывел своих подопечных к статуе каменной горгульи. «Лимонный щербет, безразлично», с нотками отвращения произнес он. В тот же миг статуя ожила и, с характерным каменным скрежетом проводив крыльями, отпрыгнула в сторону, открывая проход на лестницу, штопором уходящую вверх. С ней посторонился, пропуская учеников первыми. Даниэль кивнула и, подав руку сестре, шагнул на ступеньки. Впрочем, подниматься им не пришлось. Лестница тронулась с места и подняла их сама. «Рад видеть, приветливо и загадочно, как и положено мудрым волшебникам», — улыбнулся директор, когда Даниэль открыл дверь, пропуская вперед Фелицию. «Вас ведь не затруднит уделить немного времени беседе со стариком?» Внезапно по его приветливому лице прошла еле заметная судорога, которую, впрочем, близнецы уловили. «Северус», — удивленно приподнял брови Дамблдор, — «не ожидал тебя тут увидеть, мальчик мой». «Я тоже не ожидал себя здесь увидеть», — проворчал Снейп. «По какому поводу вы вызвали моих подопечных?» Директор отчетливо скрипнул зубами. «Я просто хочу побеседовать с ребятами, узнать, все ли в порядке. Все же они столько лет провели вдали от остальных детей». Дамблдор загадочно улыбался. Близнецы переглянулись. И откуда он это знает? Читалось в их взглядах. «Тебе совсем не обязательно здесь быть, мальчик мой», все так же улыбаясь, продолжил седобородый Макс хорошо уловимым намеком. «А разве декан не должен присутствовать при таких разговорах?» — подала голос Фелиция, невинно хлопая глазами. «Тем более, если речь идет о том, как нам живется в школе». Перо, которое держал в руках Дамблдор, хрустнуло и переломилось. «Ох, как неловко», — покачал головой директор. «Старость, чтоб ее, судороги. А вы садитесь, не стойте». Близнецы покорно разместились в двух креслах, стоящих прямо напротив стола Дамблдора. С ней уселся на небольшой диванчик. «Чаю?» — предложил маг, бросая косой взгляд в сторону Зельевара. «Нет, спасибо», — Даниэль вежливо улыбнулся. «Мы только с завтрака». Упоминать, что ничего так и не съели, близнецы не стали. «Ну что ж», — директор откинулся в своем кресле. «Как проходит ваше обучение? Справляетесь? А отношения с однокурсниками?» «Спасибо, сэр, все хорошо», — все с той же улыбкой ответил мальчик. «Знаю, вы подружились с Гарри Поттером», — продолжил Дамблдор. «А вот с мистером Уизли общаться не хотите. Жаль, вы были бы прекрасным квартетом». «К сожалению, наш квартет уже заполнен», — прищурившись, вежливо ответил Даниэль. Фелиция поджала губы. То, что им отчетливо навязывают человека, она поняла. Но ее поразило то, с какой наглостью, насколько напролом это делают. «Скажи, мальчик мой», — директор бросил предостерегающий взгляд на Снейпа, тихо сидящего в углу, — «вот я давно хотел у вас спросить. Вы слышали о войне десятилетней давности?» «О таком сложно не узнать», — Даниэль весь подобрался, понимая, что вот она, основная цель визита, совсем рядом. «Но мы знаем только то, что писали в хрониках того времени». Мак покивал. «Я знаю, что ваша семья тогда осталась в стороне», — произнес он. «Но вот если бы вам дали выбор, то к какой примкнули бы вы?» «Директор», — подал голос Зельевар. «Тише, Северус», — остановил его Альбус, все с той же загадочной улыбкой. «Мне просто интересна их позиция». «У нас слишком мало информации», — уклончиво ответил мальчик. «Историю, особенно в газетах, пишут победители. Нельзя делать выбор, основываясь только на их словах». «Я слышу мудрость, несвойственную детям», — блеснул очками-половинками директор. «А если я скажу, что война не окончилась, а лишь затихла, что в любой момент может вернуться Волан-де-Морт и снова начать свой кровавый террор?» «Это возможно, сэр?» — спросила Фелиция, до того лишь молча наблюдавшая за беседой. «Увы», — маг помрачнел, — «это затишье не будет вечным. Люди, что маги, что маглы, всегда воюют», — пожал плечами Даниэль. «Мы этого не изменим». «Что ты, мальчик мой, изменить можно все. Ведь для чего еще нужен свет?» Близнецы удивленно уставились на мага, и тот, вдохновившись их вниманием, продолжил, что может быть плохого в том, чтобы защитить от зла и тьмы тех, кто не может сделать этого самостоятельно, что плохого в том, чтобы помочь им, что плохого в суде над преступниками, преступниками не только дела, но и слова, что плохого в том, чтобы искоренить тьму и подарить всем счастье. Даниэль прикрыл глаза, его губы дрогнули, словно он мысленно хохотал. «А кто дал свету право на все это?» – спросил мальчик. «Разве свет не станет тьмой, если самостоятельно возьмет себе право вершить чужие судьбы?» «Это для всеобщего блага», – улыбнулся Дамблдор, но по его глазам было видно, что он слегка подвис, как выразился бы Поттер. Фелиция мысленно хихикнула. «Скажи, Даниэль», – продолжил директор некоторое время спустя, – «А ты бы присоединился к свету, только подумай, быть героем, защищать других, сестру, например», маг говорил так, словно самой Фелиции в комнате не было. Впрочем, девочка была готова к тому, что основной удар придется на ее брата, как более весомую фигуру. «Разве тебе никогда не хотелось сражаться за высшие цели, за идеалы?» Директор подался вперед и оперся на стол локтями. «Поверь, никто из нас не хочет войны, но разве это возможно? Пока тьма нападает первой, почему бы вам, Альбус, не продолжить этот разговор, когда тьма будет на подходе?» – вклинился Северус, которому, наконец, удалось сбросить невербальное силенце. Макс скрипнул зубами. «Да, что-то я вас заболтал», – вздохнул Дамблдор, гипнотизируя взглядом Зельевара. «Идите, у вас еще наверняка есть дела. Как вы можете знать, профессор Дамблдор, наш род всегда был против масштабных и кровопролитных конфликтов», – произнес Даниэль, вставая и подавая руку сестре, «так что мы не присоединимся ни к свету, ни к тьме, как вы их назвали». «Но почему?» – удивился маг. «Разве не самый простой способ остановить войну, выиграв ее? Разве?» Даниэль направился к двери. «Пока есть победитель и проигравший, пока у кого-то есть, кому и за что мстить, война не остановится. Так что невозможно завершить войну, встав под одно из знамен». Мальчик кивнул через плечо, прощаясь, и близнецы покинули кабинет директора Хогвартса. Примечание к части. Глава вышла не настолько эпичной, как я хотела, но зато за мой личный лимит перевалила с лихвой. Не знаю, знаете ли вы, но каждый раз, когда я читаю, пишу или просто думаю про горгулью у кабинета директора, в моей голове звучит то нечто шелестяще мурчащее, как после Люмоса в игре, не помню, какая часть. Шикарный звук, согласитесь. Постскриптум. А сюрприз – это очередной митквилл про Дамблдора. КХМ. Он вышел странным. Надеюсь, вы оцените. Митквилл 2. Дамблдор. Армия чародея. Митквилл 2. Дамблдор. Саруман. Армия чародея. Автор настоятельно советует сначала прослушать тем, кто не знаком. Стол, окно, приборы на полках. Все так знакомо, так успокаивает, помогает сосредоточиться. Скоро они придут сюда, и мне предстоит их убедить. Как? Каким образом? Аркх, ну вот откуда эти двое вылезли в такой неподходящий момент, а ведь план был идеален. Легко придумать справедливую цель, великую цель, из тех, что любимы толпой. Мой план, великий, грандиозный, многолетний, он бы принес победу свету, он бы стер к чертям всю эту грязь из магического мира. Все эти ужасные обряды, эти сословия, это неоспоримую власть чистокровных, способных повернуть мир под себя так, как им заблагорассудится. Еще мне нужен безупречный герой, могучий герой, что всех поведет за собой. И первым шагом было вырастить избранного, героя, который станет во главе, будет символом света, тем, за кем безропотно последуют люди. О, да, то пророчество оказалось кстати. Может, сама судьба считает, что я поступаю правильно, что миру давно пора избавиться от всей этой грязи. Охотно люди устремляются в бой, за край ли родной, за рай ли земной. Жаль, что люди сами этого не понимают. Они настолько привыкли жить вот так вот, будучи практически никем, под абсолютной властью чистокровных. Но ничего, я поднял их на битву один раз, а второй поднимет Гарри. Да, он идеален для того, чтобы привести нас всех ко всеобщему благу. Вот только эти близнецы, они, особенно мальчишка, имеют слишком большое влияние на героя. А если они навяжут ему не те ценности, переманят на другую сторону, ничего, я постараюсь все исправить. Да и Найтмары, они могли бы быть хорошими союзниками. Как овцы, воины идут на убой, а дальше, дело за мной. Им всего-то и надо, что одолеть врага, а дальше я справлюсь. Они еще дети, но я помогу им найти правильный путь. Что, я же специально не сообщал Северусу, чтобы тот не пришел. Аркх, теперь снова придется переигрывать план разговора. У, глупый мальчишка, как ты смеешь открыто хохотать мне в лицо? Неужели ты не понимаешь, что так будет лучше всем, даже тебе? Героем – подвиг, подонком – повод. Ты ведь станешь героем, тебя запомнит. Почему нет? А как же защитить сестру? О, неужели зацепило? Юнцам посулим боевую славу. Ну же соглашайся. Тебя ждут битвы, сражения. Неужели не хочешь? Вздор, все мальчишки мечтают о битвах. А что девочка? Нет, с ней пока говорить бесполезно, не при остальных. Надежду, нищим, голодным, пищу. И каждый из них обретет то, что ищет. Жаль, что вы отвергаете тех союзников, что считаю правильными я. Ничего, это ненадолго. Однажды вы встанете на сторону света, ведь только он поможет вам достигнуть своих целей, какими бы они ни были. Тьма же лжива, она не исполняет обещаний. Ничего, что вы не соглашаетесь с первого раза. Я ведь сам не сразу поверил. Не лжем ли мы, Риестлин, доверчивым людям? Не им, а тебе эта битва нужна. Тогда он сказал мне, что люди не знают, как им лучше, что он захватит власть, дабы подарить им счастье. Его разные глаза смотрели с азартом, предвкушением, усмешкой. Я не поверил. Разве может свет захватывать власть? Разве он будет светом после этого? Поверь, Караман, здесь обмана не будет. Все то, что им нужно, то даст им война. Оказалось, да, люди настолько закостенели и привыкли, настолько свыклись со своей ролью рабов, что сами же и считают это правильным. И вернуть все на круги своя можно лишь силой. Вот только он наступился, почувствовав вкус власти. Я же смогу перебороть искушение. Все ради всеобщего блага. Достанем плакаты и яркие краски. Поправим портреты великих идей. Свобода и равенство, верность и братство. Прекрасные сказки для взрослых людей. Но ведь его идеи были прекрасны. Мир, где все равны, где каждый может стать тем, кем пожелает, независимо от того, кем родился. Нужно лишь довести его дело до конца. И вот уже толпы с восторгом встречают того, кто ведет их в крестовый поход. И что, что приходится манипулировать? Это ведь не ложь, а значит, не тьма. К тому же, раз судьба благоволит мне, давая героя, такие мелочи не имеют значения. Так было всегда, храбрецы умирают. А где-то в сторонке стоит кукловод. Да, многими приходится жертвовать, расставляя их как фигуры на шахматной доске, но ведь они должны быть счастливы от этого, счастливы от того, что отдают жизнь во имя света. Жаль, что никто не хочет делать этого полностью бескорыстно. У многих есть свои, иные цели. Ну что же они это получат? Свет щедр и милосерден. Героям – подвиг. Гарри – да, герой получит свой подвиг, свою величайшую победу. О нем будут петь песни и рассказывать сказки. Его будут уважать, его будут почитать десятилетиями. Подонком, повод, Флетчер. Он жулик, он вор, он ближе к тьме, но слишком хороший информатор. Так почему бы не позволить ему поживиться между делом? Это будет мизерной платой за победу света. Юнцам посулим боевую славу. Главное в войне – бойцы. Молодые, сильные, отчаянные. Чем их можно привлечь? Славой. Мальчишки мечтают о битвах, о боевых шрамах и славе. Так почему бы не дать ее им? Надежду, нищим, голодным, пищу. И каждый из них обретет то, что ищет. А сколько тех, кто готов сражаться за свой кусок хлеба? Хотя бы те же Уизли. И что, что им приходится платить? Нет более преданных сторонников, чем те, кто верен твоим идеалам, а заодно получает и деньги. Все даст им война. Если Найтмары встанут на сторону света, то они тоже свое получат. Жаль, что ими однажды, возможно, придется пожертвовать. Все даст им война. Пусть идут, это не последний наш разговор. Примечание к части. Неожиданно получилось размером с главу. Я честно пыталась показать ту полубезумную кашу в голове директора, но не уверена. Впрочем, судить вам. Постскриптум. Последнее испытание, просто кладезь песен для Митквиллов. Думаю, это не последний раз, когда я распотрошила сей мюзикл. Глава 49. Вы какие-то подозрительно бодрые, заметил Драко, когда близнецы вошли в гостиную. «Признавайтесь, нас вызвали к директору», – произнес Даниэль, подсаживаясь к однокурсникам, а по дороге расщедрились на зелье. «Везет», – вздохнул Гарри, продвигаясь, чтобы Фелиция могла сесть рядом с братом. «А что директор хотел?» «Да так», – Найтмар еле заметно кивнул в сторону однофакультетчиков, разместившихся в гостиной. Первогодки понимающе переглянулись. «Кстати», – обратился Драко к близнецам, – «я нашел ту главу в книге, которую тогда упоминал. Идем, покажу. Фелиция недоуменно уставилась на блондина, но вовремя сообразила, что это лишь предлог, и расплылась в улыбке. Это замечательно. Она подала руку брату, дабы тот помог ей встать. «Итак, что случилось на самом деле?» – спросил Даниэль, едва все трое оказались в их сдракоспальне. «Отец вам письмо передал», – пояснил Малфой. «Домовик принес. Все настолько серьезно?» – мигом напряглась Фелиция. «Не знаю», – блондин покачал головой. «Конверт запечатан отдельно, я не вскрывал». Даниэль принял из рук друга конверт и уселся на своей кровати рядом с сестрой. Запечатано было на совесть, магией и кровью. «Это что ж там такое?» Пробормотала Фелиция. «Уже догадываюсь», — хмыкнул мальчик, прикладывая перстень, а после и подушечку пальца, к конверту. Тот полыхнул искорками защиты и позволил себя вскрыть, а внутри оказались документы. Не толстая, но все же пачка исписанных листов, заверенных печатями. Близнецы переглянулись. Драка, сидя на своей кровати, поерзал от любопытства, но спрашивать ничего не стал. «Отчеты», — констатировал Даниэль, просмотрев первый лист. Фелиция кивнула, и они углубились в чтение, начав, впрочем, с внезапно обнаруженного пояснительного письма от Люциуса. Выходило так, что детектив, которого нанял лорд Малфой, убийцу, кинувшего нож в Даниэля, нашел, но узнать ничего более не получилось. Тот мужчина, по словам профессионала, принадлежал к некой группировке убийц-отравителей, именующих себя шахисы. Вот только у всех членов этого кружка по интересам есть особая татуировка, не дающая выдать имя заказчика. А потому детектив продолжает работу. «Не густо», — вздохнул Даниэль. «Хоть что-то», — пожала плечами его сестра. «Жаль, что про ветрокрылых ничего нет». Даниэль собрал листы обратно в конверт и спрятал в свой чемодан. «Ты уже смотрела дневник мамы?» Близнецы вздрогнули. Это был первый раз, когда кто-то из них, тем более Даниэль, назвал кого-то из родителей невежливо отстраненным мать или отец, а вот таким вот незамысловатым мама. «Нет», — покачала головой девочка, обнимая себя за плечи. Она в свое время запретила домовикам брать его и говорить кому-либо, где находится тайник, так что только обыскивать замок вручную. Ужас. Мальчик содрогнулся, представляя объем работ. «КХМ», — кашлянул Драка, привлекая к себе внимание. «А я, про меня не забыли часом, мне же интересно». Близнецы переглянулись. «ММ», — Даниэль замялся. «Давай-ка отыщем место понадежнее нашей спальни». Драка кивнул. «Все настолько серьезно?» — спросил он. «Что ж, у меня есть кое-что на примете. Я дам знать, когда смогу убедиться, что все в порядке». Близнецы кивнули. Внезапно дверь в комнату распахнулась, и внутрь ввалились растрепанные и перемазанные чем ни попадя грифоны. «Упс», — смутился Даниэль, снимая с клюва грома паутину, а заодно забирая оттуда же пойманную грифоном крысу. «А я-то думал, что это вы такие тихие». Гром гордо курлыкнул. «Фу», — скривилась Фелиция, заметив то, что поймала Роза, и у нее крыса. «Вы бы радовались», — заметил Драка, чем заработал парочку недоуменно-скептически неприязненных взглядов. «А что, вы только представьте, что они способны притащить, когда вырастут». Близнецы сглотнули, впечатленные перспективами. О том, что комната готова, Драко сообщил спустя неделю. «За мной», — позвал мальчик, ведя друзей по хитросплетениям первого этажа. «Вот тут, видите», — друзья подошли к некогда красивой, но уже довольно потрескавшейся и истертой статуи какой-то волшебницы. «Мне отец рассказал про это место», — пояснил Малфой. «Пароль — серебро на небе». Едва он произнес эти слова, как статуя беззвучно сдвинулась, открывая простую дубовую дверь. «Декан знает об этом месте?» — спросила Фелиция, оглядываясь. «Они ведь с твоим отцом друзья, верно?» «Да», — блондин кивнул. «То есть нет, то есть да, друзья, но не знает». Девочка кивнула, принимая ответ. В комнатке было уютно. Окно, стол, два дивана. Ничего лишнего. Даже картин не было, только гобелен с мирно пасущимися единорогом. «Так что случилось то, что вам отец писал?» — спросил Драка, едва они сели. «Ну», — Даниэль побарабанил пальцами по подлокотнику. «Как ты помнишь, мы остаток каникул после бала не покидали замок». Драка нетерпеливо кивнул. «Здесь, наедине с друзьями, он мог не скрыть эмоций. Просто одним утром нам пришло одно замечательное письмо из банка, где была просьба явиться лично», — произнесла Фелиция. «Что мы и сделали. А там уже узнали, что Дамблдор подавал заявку на наше опекунство». «Что?» — у Малфоя глаза стали по галлеону каждый. «На каком основании?» «Он знал наших родителей», — спокойно произнес Даниэль, с интересом наблюдая за реакцией друга. Однако это маловероятно в силу известных причин. В общем, поговорили не очень долго, но занимательно и плодотворно. А когда вышли на улицу, я словил кинжал от Шахиса, если тебе это о чем-то говорит. Благо, не собственным телом, мрачно добавила девочка. Только привитые с раннего детства манеры не позволили дракопораженно стечь с дивана на ковер. Я в курсе, кто такие шахисы, произнес он, и их методы. Даниэль кивнул. Люциус сказал, что меня спасло только чудо, он помрачнел. А те документы, это отчет детектива, первичный. Найти заказчика пока не удалось. Это может быть Дамблдор? Спросил Драко, глядя на друзей с беспокойством. Навряд ли, покачала головой Фелиция. Он сегодня агитировал нас принять его сторону в войне, которая, если судить по его намекам, вот-вот грянет, но вроде как не травил. А может, это просто запасной план, пожал плечами ее брат. Кому еще может понадобиться моя смерть? Мальчик повернулся к сестре, и их взгляды встретились. Тому же, кому и в первый раз, так и повисло между ними в воздухе. На этом разговор прекратили и, нарекши комнату лужайкой, а единорога в ней облаком, вернулись в гостиную факультета. Дни шли один за другим, заполненные учебой, редкими стычками с гриффиндорцами, в частности с Уизли-младшими, и еще более редкими, с Гермионой Грейнджер, иногда подходившей уточнить какой-либо аспект прочитанного. В один прекрасный день первый курс Слизерина собрался у камина с колодой карт. Вот Драко июньский, Гарри в июле, Панси с Дафной в апреле, остальные тоже летние-весенние, начал рассуждать Блейз, скинув последнюю, и повернулся к близнецам. А вы двое, у вас же в один день, верно? Даниэль с Фелицией переглянулись. Они никогда не задумывались над этим. Мы февральские, улыбнулась наконец девочка. 16-го, если быть точной. Их однокурсники переглянулись. А где-то наверху, бросая последние лучи на поверхность озера, догорал последний день января.